Глава 12. Где-то в середине августа одним прекрасным утром ты просыпаешься и вдруг понимаешь, воздух пахнет совсем иначе. Солнце уже не обжигает так сильно. Вечерами становится прохладно и очень хочется выпить свежего чая, который навевает легкую грусть. И вроде ничего не изменилось, но в глубине души ты понимаешь, осень близко. Она прячется в остатках лета, пытается обмануть нас своим ласковым теплом, но иногда ее дыхание прорывается сквозь пелену сочного солнца, и становится ясно, что очень скоро пойдут дожди и полетят золотые листья. Именно такое чувство захватило меня ранним утром, когда я тихонько вышла во двор и заглянула в беседку. Сердце заполонила непонятная тоска. Скоро, очень скоро зазвонит первый звонок, и дети пойдут в школу. Я скучала по работе. «Ты что не спишь, Кристина?» На пороге появилась тетушка. Ее коричневая шевелюра была непричесана и торчала во все стороны, и от этого тетя Кора выглядела очень комично. «Скучаю по работе», — вздыхаю я. «Слушай, у меня знакомая работает в школе, где учатся близнецы. Школа, правда, совсем обычная, муниципальная, никакой не лицей, но, возможно, там найдется для тебя вакансия. Хочешь, позвоню ей?» «Конечно, хочу», — в сердце вспыхнула Надежда. «Только предупреди ее, что Карим...» «Поверь, там обычная школа. Карим вряд ли подозревает ее существование». «Спасибо, тетя!» — я лезу к ней обниматься. «Да погоди ты спасибо говорить! Может, еще и места нет?» — отмахивается она. В 8 часов утра Данил шлет мне сообщение и красивую картинку моря. С некоторых пор это стало нашей традицией — писать друг другу сообщения через WhatsApp или ВКонтакте. Данил говорил, что когда он на дежурстве, ему удобнее общаться в WhatsApp. «Сегодня именно такой день. Он с утра в море. Сеть где-то ловит, а где-то нет. Поэтому он торопится написать мне, пока есть Wi-Fi. «Привет», — оживляюсь я. «Почему не спишь?» — удивляется он. «Не спится». «А я бы поспал с удовольствием, но работа не позволяет». Он шлет веселый смайлик. «Я тоже очень хочу найти работу. Грустный смайлик от меня. Я скучаю по детям и школе». «Тогда ищи. Знаешь, как говорят, ищите и обрящите». «Знаю, так говорил мой папа». «И я тебе это говорю. Я буду скучать по тебе сегодня». «Я тоже». «Завтра увидимся, я приду к тебе. Я буду ждать». Смайлики с поцелуями, и Данил исчезает из сети. В последние 2 свидания мы болтались по пляжу, а потом Данил провожал меня домой, и мы до глубокой ночи сидели в беседке, болтая обо всем на свете. Близнецы уже принимают его за своего. С тетей Корой и с мамой он обсуждает рецепт пирогов и морса, а когда узнал, что моя мама пишет стихи, тут же пообещал прочитать «Одинокий отель». Другие мужчины боятся знакомиться с семьей своей девушки, а мой незнакомец, наоборот, чувствует себя как дома, в запущенном дворике тетушки. Тетя и мама не могут на него нарадоваться. Он им тоже пришелся по душе. Я ничего не спрашиваю Данила про его семью, но подсознательно чувствую, мы напоминаем ему его собственный дом. Тот, где он жил с мамой, которая работала на фабрике и умерла от сердечного приступа. Здесь пазл идеально сходится. А вот та часть, которая относится к яхте «Титанику» и фотографиям, которые мне совало Поле, не клеится никуда. Я уже начинаю думать, что Поля ошиблась, добавив Данила в свою коллекцию состоятельных холостяков нашего побережья. Но здесь есть одно «но», которое меня настораживает. Это Ася. Слишком избалованная королева, которая ходила с нами на шоу фонтанов и в поход. Она явно хотела получить Данила. Вряд ли бы ее интересовал обычный спасатель, который живет от зарплаты до зарплаты. С другой стороны, она могла влюбиться в Данила так же, как и я. Мне ведь все равно, сколько у него денег. Когда любишь, тебе вообще на это наплевать. Главное, чтобы любимый человек был рядом. С милым Раей Шалаше, да, так и есть. Ничего не нужно, только прижиматься щекой к его теплым ладоням и ловить взгляд любимых глаз с терпкой кофейной ноткой. К себе домой Данил меня еще не приглашал, и я ума не приложу, где он живет. У нас было одно свидание в доме на пляже, принадлежащем Вове. После этого Данил просто приходил ко мне домой, приносил угощение, мы до самого вечера бродили по пляжу и сидели в беседке. Мои размышления прерывает тетушка. «Кристина, я позвонила подруге», — высунувшись из окна кухни, громко говорит она. «Сегодня в полдень они будут в школе, и им как раз требуется еще один учитель младших классов. Так что надевай самое скромное платье из всех, что у тебя есть, и бегом на собеседование». «В смысле, самое дешевое?» — посматриваю на тетушку из беседки я. «В смысле, самое приличное?» — подкатывает глаза она. «А, понятно», — смеюсь, киваю я. В сердце глухо стучит Надежда. «У меня может появиться работа». В полдень я тороплюсь по указанному адресу. Денег на такси у меня больше нет, и я иду пешком. Отсутствие Карима и его спонсорской помощи начинает давать о себе знать. Хорошо, что здесь недалеко. Спускаешься вниз, и всего пара остановок. Конечно, когда погода испортится, придется ездить на маршрутном такси, а пока можно и прогуляться. На мне льняное платье цвета белого камня, понизу украшено серым орнаментом. Волосы собраны у основания, скреплены заколкой. Макияж в стиле натюрель. Я очень хочу получить работу. Как бы ни смеялась надо мной Поля из-за низкой зарплаты учителям, а все же лучше работать, чем просиживать тетушками на дворе без дела. Вот и школа. Обычное муниципальное заведение, потертые ступени, лестница, оборудованная для того, чтобы по ней могли подняться дети-инвалиды. У нас новая программа «Доступная среда», и теперь в обычной школе принимают детей с проблемами здоровья. Конечно, такой ребенок в классе – это стресс для учителя, но по-другому никак. Я поднимаюсь на второй этаж, там приемный кабинет директора. Меня немного потряхивает от волнения. Надеюсь, Карим не добрался до захудалой муниципальной школы. Он почему-то вообще затих и не предпринимает никаких шагов в сторону маминых книг. Может, нашел себе новую любовницу и на время забыл о нас? Впрочем, есть ли мне до него дело? Главное, чтобы меня приняли на работу. А за счет состоятельных мужчин пусть живет Поля. Я набираю смелости и толкаю дверь. В приемной сидит секретарь, милая женщина возраста тети Коры. Ее светлые волосы коротко острижены, на лице совсем нет косметики. «Здравствуйте, я на собеседовании, неловко жмусь к стене я». «Лилия Сергеевна, к вам пришли!» – громко говорит секретарь в соседнее помещение и тут же поворачивается ко мне. «Да вы проходите, присаживайтесь, вас сейчас позовут». «Вы Кристина?» – выглядывает из соседнего помещения дама с собранным в пучок черными волосами в длинном сарафане цвета пережженной травы. «Кристина?» – киваю я. «Ну, проходите в кабинет директора, документы с собой?» «С собой». «Хорошо, вот и оформим вам сразу же на работу. А то у нас просто катастрофа. Учитель второго класса ушла в декрет, а замены так и нет. Дети остались без преподавателя. Вы же возьмете второй класс?» «Возьму», — удивляясь собственной решимости, отвечаю я. «Ну вот и по рукам расцветает дама, я судорожно пытаюсь вспомнить ее имя и отчество. Тетя Кора говорила, секретарь повторила, но от волнения оно напрочь вылетело у меня из головы, поэтому теперь мне остается лишь улыбаться и кивать. Все так просто. У них недостаток в преподавателях, а у меня нет работы. На обратном пути я плетусь по обочине дороги и строчу сообщение Данилу. Я нашла работу. Подхожу к торговому центру и краем глаза вижу, как из роскошной мазы выплывает королева Ася. Естественно, она делает вид, что меня не знает, цепляет на нос стильные очки и медленно вплывает в автоматические стеклянные двери. Я презрительно фыркаю. Не особо хотелось ее внимания. Лично мне в торговый центр совсем не надо, и я плавно двигаюсь по уложенной красивой светлой плиткой дорожке в сторону частного сектора. И вдруг где-то совсем рядом слышу тягучее «Кристина!». Я вздрагиваю и оглядываюсь. У обочины дороги припаркован джип, а возле него стоит Матвей Зотов. В его руках ключи от машины, и он, угрожающе ухмыляясь, поигрывает ими. Я пугаюсь и отступаю к торговому центру. Матвей уверенно шагает за мной. Я ускоряю шаг, почти бегу. Может, мне удастся спрятаться в дамской комнате? Мне не везет. Матвей догоняет меня у стеклянных дверей и крепко хватает за руку. Я вижу, как красиво плывет к выходу Ася с бутылкой минеральной воды. Я молча смотрю на Матвея, пытаясь вырвать свою руку. Но его цепкие пальцы впились в мой локоть. Он резко дергает меня на себя, и я оказываюсь в его стальных объятиях. «Думаешь, тебе удастся от меня избавиться, Кристи?» — выдыхает мне в лицо мой воздыхатель. «Сколько ты еще будешь от меня прятаться, а?» «Пусти!» — шиплю я и брыкаю всем телом. «От меня не уйдешь, Кристи!» — рычит Матвей и прижимает меня к себе еще крепче. Мои глаза горят огнем от негодования. Я вижу ее, Асю, которая проплывает мимо нас с блаженной улыбкой на лице. И есть от чего улыбаться. Ведь ей ничего не стоит рассказать Данилу о маленькой случайной встрече у торгового центра. «Кончаю прямиться и быстро садись в машину!» — кричит мне в лицо мой ненавистный обожатель и тянет меня в сторону своего джипа. Я брыкаюсь, но Матвею удается прижать меня к своей груди. Со стороны это выглядит так, будто мы обнимаемся. Ася все слышит. Продолжая улыбаться, она достает из кармана шортиков свой сотовый телефон и делает фото меня в объятиях Матвея. Я в отчаянии. Я изо всех сил бью Матвея по ноге каблуком босоножка. Он вздрагивает от боли и на мгновение выпускает меня из рук. Этого достаточно. Я врываюсь в торговый центр, со всех ног бегу в сторону второго выхода. Матвей, прихрамывая, вваливается в торговый центр следом за мной. Я прячусь за маленькой кабинкой, в которой можно распечатать фото из соцсетей. Если Матвей меня обнаружит, мне не поздоровится. Зотов-младший страдает приступами агрессии, а ощущение безнаказанности и вседозвольности, благодаря могущественному папе, делают приступы и вовсе неконтролируемыми. На мое счастье, в холле много посетителей, Матвей меня теряет. Он бежит ко второму выходу, а я несусь обратно к первому. Мне удается перейти дорогу, я на ходу запрыгиваю в маршрутное такси. Оно едет совсем не к дому тетушки. Лучше сделать круг на маршрутном такси, чем снова столкнуться с моим ненавистным обожателем. Уже в маршрутке я опускаюсь на свободное место и судорожно соображаю, как быть дальше. Ася сфотографировала нас с Матвеем именно в тот момент, когда он прижимал меня к себе. А значит, именно эта фотография в ближайшие минуты появится в телефоне у Данила. Более того, Ася припишет фотографии несуществующие чувства между мной и Матвеем. Мне в любом случае не избежать постыдного выяснения отношений. Получается, у меня только два выхода. Первый – пустить все на самотек, и второй – немедленно позвонить Данилу и признаться во всем самой. Я сижу в маршрутном такси, которое везет меня в другой конец города. Мои ладони вспотели от страха и напряжения, и я уже готова расплакаться. Но я ничего не могу изменить. Мне остается только рассказать о дурацкой встрече Данилу, пока Ася не сделала процесс необратимым, придумав небылицу.